1С Паблишинг представляет «Раннат. Последний дар». Книга вторая. Имя. Глава первая. Каменная дверь рухнула, подняв облако пыли. С потолка сыпался рыхлый марбл, но своды вроде не собирались пополнять склеп покойниками. Первым внутрь шагнул мелкий, юркий человек. Он осветил помещение факелом, бегло осмотрелся, сморщил нос от затхлого сырого воздуха и посторонился, пропустив принца Алитара. «Вот мой принц, как договаривались. Склеп Ашунран последней имперской династии. Мы в расчете?» Алитар неопределенно хмыкнул. Хорек занервничал и торопливо пробормотал. «Я показал схроны, тайники, навел на десяток гробниц и склепов. Без меня бы вы не успели сделать... Ну, что вы тут делаете? Скоро новое Южное море затопит все. «Уверен, что это последний?» «Клянусь двуликой». Сзади фыркнули. Хорек подпрыгнул и обернулся. В склеп зашли двое. Рыжеволосый парень и девчонка лет 19. Первый, одетый в солдатскую форму, точно выходец с расколотого континента, если судить по кольцам в ушах и заплетённой косе от лба до затылка. Девушка же была ветвийкой, с удивительными черно-белыми волосами и ярко-голубыми, совсем как у принца, глазами. Родственники они, что ли? «Ты свободен, Харек. Больше не появляйся в моей ветви», — бросил Алитар. Девушка похлопала Харька по плечу. Тот выпучил глаза. Рука у нее была из железного золота и стали. Харек отдал факел солдату и поскорее покинул склеп. Отряд стражи у входа ничуть не удивил, ведь принц седьмой ветви вряд ли мог в одиночку отправиться во вражеские земли. «Но где пропасть их забери, они прятались всю дорогу?» Харек считал себя достаточно опытным вором, чтобы заметить слежку, и сейчас почувствовал досаду. Он сел на лошадь и успел отъехать довольно далеко, когда в пустыне ярко блеснул свет, будто упала звезда. Харек поборол страх и направился к старой тропе между скал. Та должна была вывести к границе пятой ветви, подальше от пустыни и заброшенных гробниц и поближе к торговым судам да кошелькам богатеев. Харек так размечтался, что не заметил песчаную ловушку, которая жадно поглотила и лошадь, и седока. Харек успел подумать, что это какая-то ошибка. Кто в здравом уме станет охотиться в месте, где из добычи попасться может только человек? «Разумно ли оставлять его на свободе?» — спросил Шор, установив факел в подставку. «Сделка есть сделка», — сказал Элитар. К тому же он всего лишь разнюхивал местоположение склепов. Можно сказать, Харек — неудавшийся познаватель. А своих подельников он сдал. И покупателей даров Южной Империи, и бесценного, открывающего шкатулки, похороненные вместе с хозяевами. Харек сказал, что следующей целью была шкатулка Сорона в Элассете. Думаю, приврал, чтобы выиграть время. Вряд ли. Описал он ее довольно точно. Большой ларец с замочной скважиной и узорами из медных листьев. И все-таки, если он расскажет кому-то... У принца может быть сотня причин для поиска старых склепов. Алитар равнодушно пожал плечами и сорвал клок паутины. Главное, что Харек понятия не имеет, чем мы тут занимаемся. Ему бы никто и не поверил, буркнула Лика. Она поправила тяжелую сумку на плече и шагнула вперед. Вдоль стен лежали истлевшие скелеты. Большинство надписей почти стерлись. Если у этих покойников и были имена, то они исчезли навсегда. Но чуть дальше склеп сохранился лучше. А самое главное, осталась цела комната, где хоронили безымянных детей. Вход перекрывала решетка. Шор срезал прутья несколькими движениями кинжала. Лика глубоко вдохнула, уняв накатившие при виде крохотных скелетов слезы, и сосредоточилась. Она посмотрела на останки и произнесла. «Я даю тебе имя Рут. Ты — Рут Ашунран». Имя легло с первого раза. Тихо и плавно, как лист на водную гладь. Лика кивнула и пошла дальше. Рета, Русь, Росар, Ронг, Рен. Она давала имена на одну букву, как было принято в семьях правящих ветвей. Закончив, Лика отошла в сторонку. «Что ж, теперь очередь вора», — сказал принц Элитар. Он призвал шкатулку и достал из нее перчатку, настолько черную, что она казалась дырой в пространстве. Затем принц подошел к первому скелету, произнес имя Рут Ашунран и опустил кисть между фрагментами грудной клетки. Лика заранее зажмурилась, но свет больно ударил по глазам даже сквозь сомкнутые веки. А когда вспышка исчезла, Алитар уже стоял со шкатулкой в руках. Со шкатулкой ребенка, погибшего сотни лет назад. Лика приняла ее и тут же открыла, как настоящее бесценное. Почему-то шкатулки мертвых открывались от одного прикосновения. «Дар. Кусочек желтого стекла», — сказала Лика, спрятав находку в сумку. Алитар вернул шкатулку в пустоту и подошел к следующему телу. 6 имен. 6 даров. «Я ничего не понимаю», — чуть ли не плача причитала Лика, выходя из склепа. Она с трудом волокла сумку, набитую дарами, как обычным барахлом. «Мы ищем последний дар или разграбляем могилы, как этот ваш хорек?» «Последний дар важнее наших моральных ценностей», — отрезал Элитар. «Ты сама согласилась?» «Да, но мы хотели узнать, что стало с Двуликой, а получили больше вопросов, чем ответов. С чего бы богине вообще посылать последний дар мертвецам?» Элитар привычно сдержался от недовольного вздоха. «Мы даже не знаем, что означает «последний». Это может быть как самый новый, который создала Двуликая, так и конечный, то есть последний, который она отправила людям. А если допустить, что мы ошиблись в значении исходного слова, то речь может идти и о даре последователям. Проверить дары последних имперцев необходимо, чтобы исключить глупую ошибку». «А почему мертвые имперские дети получают дары? И значит ли это, что с богиней все в порядке?» — спросила Лика с раздражением. Ей казалось, что познавательский подход Алитара ко всем проблемам только отнимал время. «Выясним», — коротко ответил Алитар и попробовал взять сумку Лики. «Я сама», — сказала она, отдернув плечо. «Что у тебя там такое тяжелое, кроме даров?» «Вода», — ответил за нее Шор и помог Лике взобраться на лошадь. Они вернулись в столицу седьмой ветви под утро. Инарон был самым старым городом в Ородане. С него начиналось возвышение ныне царствующих ветвей. Здесь делались величайшие открытия и проходила граница владений принцев. Город первым отражал нападение сначала армий Южной империи и варваров, позже дикарей и крапчатников, а ныне препятствовал культу отрицателей. Внутри кипела жизнь, но не привычной зеленью и лассета, а бесчисленными механизмами, машинами и устройствами. Дома с водопроводом, самоходные экипажи, ювелирно выкованные фонари, которые днем поглощали свет, а ночью отдавали его. Казалось, познаватели приложили руки ко всему вокруг. И в этих руках были дары. Самым почитаемым и древним даром был монумент из 7 статуй принцев, находящийся в центре города. Именно здесь когда-то произносили клятвы Двуликой, и здесь же призывали их исполнить. Лика видела статуи каждое утро и радовалась, что это не нынешние правители, и среди них нет Севира. Заступничество лорда Ренфилла и его щедрый подарок принесли ей и Шору долгожданное убежище, которое спустя 3 месяца они потихоньку начали называть домом. Ключ, который она хранила столько времени, был от мастерской Ренфилла. Принц Алитар без раздумий позволил жить в ней сколько нужно. Лика подозревала, что Ренфилл связался с принцем так же, как с ней, и рассказал, может быть, вкратце, кто она и откуда. Алитар не подвергнул сомнению ни единое ее слово, когда она говорила о событиях в Лассете и Эльтуне. Правда, Лика переживала, поверит ли принц истории Шора. Все-таки возможная гибель богини. Это не то же самое, что пустая шкатулка или убийство великого темного дара. Но Алитар был знаком с Дауром и отнесся к словам Шора со всей серьезностью. После нескольких недель лечения, а пребывание в Эльтуне сказалось на здоровье обоих, Шор и Лика вместе с познавателями стали копаться в архивах, выискивая ответы на вопросы. Шор записался на военную службу и целыми днями пропадал то на стрельбищах, то на других занятиях. А Лика все свободное время проводила в мастерской и собирала себе новую руку. Протез по просьбе Алитара сделали почти сразу. Громоздкий и тяжелый, с деревянными пальцами, которые смыкались, если потянуть за рычажок на предплечье. Пользоваться таким неудобно. Казалось, что к руке примотали булыжник. Лика промучилась с протезом неделю, а затем пошла в мастерскую, откопала книги по механизмам, развернула анатомический атлас и погрузилась в работу. Постепенно схемы и чертежи заняли не только стол, но и все стены. Часть набросков даже валялась на полу. Шор не раз переносил в кровать уснувшую за книгами Лику. Едва светало, та сбрасывала одеяло и вновь принималась изучать строение связок, мышц и сухожилий. Познаватели из мастерской стали ее учителями. И спустя 2 месяца удалось получить более или менее приемлемый результат. Лика смогла сжимать пальцы усилием мышц плеча, а сам протез вышел несравнимо легче, прочнее и, чего уж скрывать, красивее предыдущего. Лика жалела только, что не нашлось в Инароне дара, который навсегда приживил бы руку из железного золота и стали к здоровой плоти. Шор застал Лику сидящей на ковре в окружении десятка листов со схемами. Она даже не сразу заметила, как друг пришел. «Ты уже закончил? Так быстро?» — удивилась она. «Все как обычно. Просто уже стемнело, а ты так и сидишь. Что-то нашла?» «Погляди». Лика шуршала бумагами, выискивая нужные заметки. «Возьмите имена у усопших и камнем заложите тела во свободу их». Кажется, имперцы отнимали имена у мертвых. А значит, нарекая останки, я возвращала покойникам шкатулки с дарами, полученные при первом наречении. «Значит, их первоначальные имена где-то сохранились? В записях, свитках или книгах?» — задумчиво произнес Шор. — Да, иначе шкатулки пришли бы пустыми. Столько времени потратили, а стоило копнуть поглубже, и вот ответ. Правда, о последнем даре нет ни слова. — Лика, тебе надо отдохнуть, — сказал Шор, подняв ее на руки. Лика запротестовала, попыталась выкрутиться, но сдалась и обняла парня. — Я не могу понять. А если я чего-то не могу понять, то схожу с ума. Ты не одна ломаешь голову над этими загадками. Мы среди лучших умов Орадана, поэтому как-нибудь справимся. Мы стоим на месте, понимаешь? Если вдруг мы и разберемся, то что потом? Никто не сможет убедить весь мир в нашей правоте. Никто не соберет армию и не отправится на восток сражаться с тем чудовищем, о котором ты рассказывал. Ничего не изменится. Лика спрыгнула с его рук и мельком глянула в зеркало. Лицо казалось бледным и осунувшимся. Только глаза сияли голубыми огоньками. Алитар заверил ее, что эффект от дара Ренфилла скоро пройдет, если, конечно, он снова не выйдет с ней на связь. Но этого не происходило. И Лика переживала, не случилось ли с Ренфиллом чего-то ужасного. Еще один повод для волнения, не считая бесконечного беспокойства о родителях. Впрочем, все это казалось мелочью по сравнению с тяжестью мыслей о будущем всего мира. Как долго люди смогут жить без Двуликой? Ее помощь не помешала бы, особенно в борьбе с варварами. От еще одной пропасти Аши или весеннего шторма Орадан на части не развалится. Шар вздохнул и решительно повел Лику прочь из дома. «Куда ты меня тащишь?» — вяло поинтересовалась она. «Да куда угодно, лишь бы голову твою проветрить». «Стой, я не взяла воду. Да подожди ты!» Лика бегом вернулась в мастерскую за сумкой с 2 флягами воды. перекинула через плечо и уже со спокойной душой вышла в город. Улицы освещались яркими желтыми огоньками, а на крышах домов уже лежала черная непроглядная ночь. Шор и Лика шли рука об руку. Порой с ними здоровались прохожие. Сейчас Лика была единственной бесценной в Инароне, что беспокоило Алитара. Сколько их осталось после гонений? Сколько еще родится без Двуликой и родится ли вообще? Лика, ты опять ушла в раздумья? Да, извини, никак не получается расслабиться. Я тоже переживаю. Но мы ничего не добьемся, если позволим страхам и волнению обессилить нас. Лика кивнула, хотя все внутри протестовало против этой прогулки. Как можно наслаждаться хоть чем-то в этом мире, если, возможно, его дни сочтены? Порой Лика корила себя за лишний час сна или за бессмысленную беседу с кем-то из мастерской. Обедая в трактире или отдавая вещи прачкам, Лика каждый раз не могла поверить, что занимается подобной ерундой. «Наречённые, очнитесь! Наша богиня пропала или вовсе погибла. Что вы делаете?» А люди жили в неведении. Ходили на прогулки, воспитывали детей, пели, танцевали. Шор остановился у помоста, где собрались музыканты и веселящиеся горожане. Доски содрогались от танцев, а воздух наполняли смех и песни. «Ну, идем. Шор обхватил Лику за плечи и мягко направил на площадку. «В последний раз я танцевала на именинах принца Сирора», — буркнула Лика. «Забудь про дурацкие дворцовые танцы. Делай, что хочешь, а я составлю тебе компанию». «Шор, может, не стоит? Я не очень хорошо танцую». «Попробуй. Не понравится — уйдем. Договорились?» Лика с сомнением посмотрела на свои штаны, но вокруг никто и не носил платья, так что ей стало чуть спокойнее. Шор подбежал к музыкантам и что-то быстро объяснил. Труппа сыграла несколько нот, настроившись. Шор напел слова, кивнул и вернулся к Лике. Музыканты начали играть неспешную мелодию, ритмом похожую на дыхание, а певец затянул незнакомую песню. Вроде и стихи, но без рифмы. Словно он рассказывал историю, удивительно совпадающую с ударами барабанов. Шор встал напротив топчущейся в углу Лики, засунул руки в карманы, нахально подмигнул и стал просто покачиваться в такт музыке. Лика почувствовала страшную неловкость, но заметила, что люди вокруг делают то же самое, будто у танца нет никаких правильных или неправильных движений. Ни шагов, ни схем. Лика прикрыла глаза. Голос певца походил на шепот. Ритм барабанов напоминал биение сердца. И с каждым мгновением они становились немного быстрее и громче. Люди за помостом хлопали в такт. Лика сначала неловко закачала головой, затем шагнула в сторону, обратно. Было что-то приятное в том, чтобы попадать в ударный звук песни движением тела. Лика опустила зажатые плечи. Открыла глаза. Шор поймал ее взгляд и немедленно вытянул руку. А после все слилось в круговорот танца. Музыканты заиграли быстрее, все танцевали, как хотели. Лика крутилась в руках Шора, замирала, когда он опускал ее почти до самого пола или подбрасывал вверх, будто она была пушинкой. Они плясали, Лика кружилась, кружилась, кружилась, и казалось, что за спиной вот-вот распахнутся крылья. Шор поймал ее за талию, поднял, а Лика расправила руки и засмеялась. Шор улыбался. Он прижал ее к себе, а она посмотрела на него сверху и, не сдержавшись, поцеловала. «Молодые люди, не стойте, вы мешаете!» Шор спохватился и увел Лику с помоста. Она была благодарна за короткую передышку, потому что поцелуй словно выбил из груди весь дух. Лика попыталась сообразить, что сказать. Шор тоже молчал. С тех пор, как они выбрались из Эльтуна, их отношения увязли в сомнениях и вопросах. Шор встретил ее почти ребенком. И хотя шкатулка сделала Лику взрослее не только внешне, но и внутренне, они долго привыкали друг к другу. Лика заметила, что стала иначе мыслить и говорить. Она словно прожила несколько лет, впитала новый опыт, чувства и переживания. Лика не раз пыталась объяснить эти ощущения Шору. Со временем он перестал видеть в ней маленькую девочку и стал смотреть иначе, так же, как она смотрела на него. Хотелось просто взять его за руку и не нарушать тишину неловкими словами. Но момент, которого Лика и Шор так долго ждали, испортил донесшийся до них крик. «Шор, бесценная Лика, вас зовет принц Алитар!» Из толпы к ним пробился стражник. Он запыхался, видимо, искал их по всему городу. «Что стряслось?» «Вести от лорда Ренфилла. В Инарон прибыли члены коллегии познавателей. Идете?» У Лики кольнуло в груди. Она невольно шагнула Шору за спину. «Шор, почему лорд Ренфилл сам не связался со мной?» «Сейчас и узнаем». Весь путь до зала совещаний Лику съедало дурное предчувствие. Почему-то познаватели потребовали, чтобы принц принял их наедине, без советников и стражи. Несколько солдат стояли у входа, но за массивными дверями не было слышно ни звука. «Шор, ты не мог бы достать светорез?» — попросила Лика. «Пожалуйста, мне не по себе». Шор молча выполнил просьбу, но вложил дар в ножны, чтобы он не бросался в глаза. Алитар у окна беседовал с двумя мужчинами. Они стояли спиной к Лике и говорили слишком тихо, чтобы она смогла что-либо разобрать. «А вот и они», — сказал Алитар, заметив их. «Друзья, это Иден и Асид». Ни Иден, рыжеволосый бугай с шестью пальцами, ни Асид, старик без трех передних зубов, явно не узнали Лику. Наверняка они ожидали увидеть разноглазую маленькую девочку. А вот она узнала этих людей сразу. И секунды, пока чужаки не поняли, что их раскрыли, хватило на то, чтобы взвизгнуть. «Отрицатели!» Шор рванул вперед даже быстрее Алитара. Враги только потянулись за спрятанным оружием, как принц заломил руки старика и прижал того коленом к полу. Шор так не церемонился. Его кинжал рассек ножны, затем плащ Идена и звякнул о скрытый клинок, остановившись лишь когда лезвие царапнуло бедренную кость отрицателя. Крик Идена сотряс оконные стекла. Кровь хлынула из раны ручьем. В зал совещаний ворвались стражники. «Алитар, что это значит?» — воскликнул Асид, попытавшись вырваться. «Что за безумие здесь творится?» Шор снял с шеи Идена шарф и резким движением перетянул отрицателю ногу. Раненый закричал громче. Но теперь он ругался и проклинал все на свете. А Шор встревоженно спросил у Лики. «Ты в порядке?» Лика кивнула, не сводя глаз с врагов. «Зачем вы потянулись за оружием?» — ровным голосом спросил Алитар. «Он набросился на нас. Алитар, не глупи! Почему ты поверил какой-то девчонке?» Лику бросило в жар от смеси страха и гнева. «Ты кормил меня солью!» — прошипела она, подойдя к старику. Асид выгнул шею, присмотрелся, и лицо у него вытянулось от удивления. «Не может быть! Что, не узнаешь меня? А ты?» — Лика повернулась к стонущему Идену. «Помнишь это?» Лика сняла протез и показала культю. Иден от боли закатывал глаза. Сознание покидало его вместе с вытекающей кровью. Лика яростно схватила мужчину за шею и закричала, сорвавшись на плач. «Смотри!» «Лика, Лика, иди сюда!» Шор обнял Лику и увел подальше от ее мучителей. «Я с тобой, все обошлось». «Эти подонки увезли меня в Эльтун. Он кормил меня солью. Шор! Шор!» Лика захлебнулась рыданиями. Шор погладил ее по голове. «Стража! Этого канатомум пусть подлатает, и глаз с него не спускать. Он нужен мне живым. Старика на допрос. Вы двое!» Алитар указал на мужчину и женщину из отряда стражников. «Переоденьтесь в обычную одежду и идите в мастерскую Ренфилла. Возможно, там будут гости. Принесите мне списки дежурных на стене и у ворот. Я должен знать, кто пустил отрицателей в город. Гонцов ко мне! Шор, Лика, идите за мной!» Алитар отвел их к себе в покое задернул шторы, сел за стол и, быстро-быстро написав несколько весточек, положил их в стеклянные трубочки, залил черной жидкостью и запечатал. «Кому послание?» — спросил Шор. «Моему брату», — сухим голосом отозвался Алитар. «Если отрицатели проникли в коллегию, то они уже в шестой ветви. Возможно, я успею предупредить его». «Рэмфилл, проклятие, где ты, когда так нужен?»